Иезекииль, глава 38. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удела в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников всех, в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиоплян и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь их вождем. После многих дней ты понадобишься в последние годы. Ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю. Ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог, в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты вздумаешь злое предприятие, и скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей. Чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлю, живущий на вершине земли. Савва и Дедан и купцы фарсийские со всеми молодыми львами их скажут тебе, ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему изреки пророчество Сын Человеческий, скажи Гогу, так говорит Господь Бог, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего от пределов севера. Ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ мой, на Израиле, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. Я приведу тебя на землю мою, чтобы народы мои узнали меня, когда я над тобой, Гог, явлю святость мою перед глазами их. Так говорит Господь Бог. Не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни, через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего я сказал, истинно, в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой, и вострепещут от лица моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые, и все пресмыкающие, все ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием. И пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь.